15. Позитив, позитив, позитив. 2 недели спустя мы едем по трассе М4, и я полна решимости сохранить оптимистичность. Светит солнце, я хорошо выгляжу и купила самый потрясающий торт в кондитерской Сарике, весь покрытый миндалем. Он лежит в багажнике в красивой картонной коробке, и каждый раз, когда я даже думаю об этом, у меня слюнки текут. Родителям Мэтта это наверняка понравится. Очаровать и наладить отношения — вот моя сегодняшняя мантра. Очаровать и наладить отношения. И только так. А что до негатива? Какого негатива? Его вообще нет. Ну, хорошо, может быть, всего пара крошечных мелочей. Маленькие сбои. Сон. Вот что на самом деле нужно. Мне нужно поспать. Я хочу спать. Я всерьез переосмысливаю все эти истории с детьми. Как люди рожают детей, не спят и не умирают? Я начинаю почти бояться кровати Мэтта. Клянусь, с каждым разом, когда мы там спим, эта доска становится все тверже и тверже. Я лежу, уставившись в потолок, слушаю, как засыпает Мэтт, немного дремлю, но в 3 часа ночи просыпаюсь в отчаянии. Даже Гарольд не может заставить меня почувствовать себя уютно в этой постели. Отчасти потому, что он начал спать на ногах Мэтта, когда мы там ночуем. А это, ну вы понимаете, это прекрасно, очевидно. Признаюсь, я была немного удивлена, когда в первый раз проснулась и увидела Гарольда на другой стороне кровати, прижавшегося не ко мне, а к Мэтту. Но я абсолютно не чувствую себя отвергнутой или что-то в этом роде. Мой дорогой Гарольд может спать, где ему заблагорассудится. Однако лучше высыпаться я от этого не стала. В данный момент мы по очереди ночуем друг у друга и время от времени ночуем порознь. Вчера я пыталась предложить Мэтту, чтобы мы все время ночевали у меня. Я не имела в виду, что он должен переехать. Не совсем. Я просто имела в виду, неважно. Не вышло. Мэтт выглядел немного потрясенным и сказал, что он, по его мнению, на данный момент у нас и так отличная договоренность. Так что сон — это проблема. И я полагаю, есть пара других возникших проблем. Крошечные неприятности, которые я не предвидела. Например, Мэтт не может расслабиться в моей квартире. Он продолжает ходить вокруг да около, придираясь ко всему. Подмечает вещи, которых я не замечаю. «Проводка ненадежная», — говорит он. «Один из радиаторов нуждается в том, чтобы его прочистил сантехник», — говорит он. Его одержимость безопасностью сводит меня с ума. Мэтт все еще продолжает говорить о моей прекрасной, живописной задней двери, ведущей на пожарную лестницу. Только потому, что деревянная рама стала немного крошиться. Он говорит, что это приглашение для воров. В прошлый раз, когда Мэтт пришел, то действительно начал цитировать мне криминальную статистику по моему району. Он хочет, чтобы я либо заменила дверь, либо купила 6 миллиардов цепей и висячих замков, что полностью испортит ее вид. На самом деле, я была с ним немного нетерпелива. Я сказала: «Послушай, Мэтт, ты не понимаешь. Весь смысл этой двери в том, что ты можешь выйти в любое время. Можешь сидеть на пожарной лестнице, смотреть на закат и играть на саксофоне, и тебе не придется для этого отпирать 12 висячих замков». После чего он спросил, играю ли я на саксофоне. «Но ведь это не главное». «Ясно же, что я не играю на саксофоне. Это был просто пример». Короче, потом мы вместе отправились за покупками, и все снова вышло не блестяще. Я-то думала, что в этом нет ничего особенного. Заскочим вместе в супермаркет, запасемся. Проще простого. Я видела пары, делающие покупки в супермаркете. Они спокойно складывают продукты в тележку, беззаботно болтают. Говорят что-то вроде «мне принести яйца». Они не разглядывают недоверчиво продукты друг друга, как будто смотрят шоу Пятого канала под названием «Самый странный подбор продуктовой тележки в Британии». Если бы существовала диаграмма Венна «Мои вкусы в покупках» и «Вкусы Мэтта в покупках», я думаю, мы бы пересеклись на переработанной туалетной бумаге и мороженом. И все. Я имею в виду, он покупает всякое дерьмо. Именно это он и делает. Покупает ужасные обработанные хлопья для завтрака, неорганические яблоки, коробки с соком. Коробки с соком. Мне пришлось все убрать и заменить. И я подумала про себя. Это так трагично, что ему все равно, что он кладет в свое тело, когда внезапно в винном отделе он очнулся. Я положила в тележку свою обычную бутылку белого вина. Того самого, с дамой на этикетке. Не помню, как оно называется. Увидев это, Мэтт побледнел. «Нет», — сказал он, вынимая его из тележки. «Нет, просто нет». «Что в этом плохого?» — оскорбленно поинтересовалась я. «Не экономь на вине. Лучше вообще не пить вина, чем пить дерьмовое». «Я не экономлю», — возразила я. «Это хорошее вино». «Хорошее вино?» — он выглядел потрясенным. «Хорошее вино?» Короче, у нас вышла небольшая дискуссия. Мы сошлись в жарком споре. Оказалось, что у нас разное мнение о том, что такое хорошее вино, и о том, что считается необходимым, и о принципах питания. В этот момент выяснилось, что Мэтт никогда даже не слышал о кефире. Как можно не слышать о кефире? Затем мы подошли к мясному прилавку, и я наброшу мысленную завесу на то, что там произошло. Это было слишком печально. И тому мяснику не стоило так хохотать, это было не смешно. Я имею в виду, это было прекрасно. Мы приехали с покупками домой, приготовили ужин. Но это было не... Я думаю, это было не совсем то, что я себе представляла, когда смотрела на голландца в Италии. Я тогда пребывала в блаженном розовом сиянии. Представляла, как мы романтично целуемся на закате. Я не представляла, что мы будем стоять в супермаркете и припираться из-за органического йогурта. Но, думаю, все пары из-за чего-то ссорятся, не так ли? Я твердо говорю себе, пытаясь остановить поток мыслей. Это как проблемы с режущимися зубками. Мы еще только нащупываем свой путь. И было много драгоценных, нежных моментов. Как Мэтт однажды вечером принес домой персиковый сок, чтобы мы могли приготовить беллини, как в Италии. Это было волшебно. Или как он делал тайчи с Гарольдом на плечах вчера утром, просто чтобы рассмешить меня. Или то, как на днях, когда Нихал был не в духе из-за работы, Мэтт сказал: «Ава поднимет себе настроение, она лучше шампанского». Так нежно, что я зажмурилась. При этом в воспоминании я с нежностью смотрю на него, и Мэтт подмигивает в ответ, а затем снова переключает внимание на дорогу. Мне нравится, что он ответственный водитель, не такой, как Рассел, который иногда действительно пугал меня своей непредсказуемостью. Именно поэтому мы совместимы, твердо говорю я себе, потому что у нас общие ценности. Мы заботимся о безопасности друг друга. Он осторожно ведет машину, а я каждый день даю ему добавки с куркумой. Он был настроен скептически, но я его убедила. Так что все хорошо. Мы едем по прекрасным загородам Беркшира. Я люблю Мэтта, и он любит меня. Это все, что нам нужно. Любовь. На кольцевой развязке я вижу плакат с новым Apple Mac и с интересом разглядываю его. «Может, обновить компьютер?» — задумчиво размышляю я. «Боже, эти деревья прекрасны!» — добавляю я, когда мы приближаемся к лесной зоне. «Что это за деревья?» Когда Мэтт набирает в грудь воздуха, чтобы ответить, я замечаю, что один из моих ногтей сломан. «Чёрт!» — восклицаю я. «Мой ноготь! О, это напомнило мне! «Что ты думаешь насчет моей идеи?» «Идеи?» Мэтт кажется поражен. «Ты же знаешь...» Немного нетерпеливо говорю я. «Моя бизнес-идея — питчинг для работы в сфере красоты». «Ава...» Мэтт сворачивает на станцию техобслуживания и смотрит на меня. «Честно говоря, я никак не могу понять. Мы говорим о твоем компьютере, или о деревьях, или о твоем ногте, или о новой бизнес-идее?» «Обо всем, конечно», — удивленно говорю я. «Я не понимаю, в чем проблема? Кажется, я достаточно понятно выразилась». «Верно. Мэтт кажется утомленным. Обо всем. Понял». Он потирает лицо, а затем говорит. «Мне нужно заправиться». «Подожди». Я притягиваю его к себе, чтобы обнять. Закрываю глаза, утыкаюсь лицом в его шею и чувствую, как расслабляюсь. Вот оно. Вот оно. Иногда мне просто нужен его запах, прикосновение, его сильная грудь, биение сердца, его рука, поглаживающая мне спину. Все то, во что я влюбилась в Италии. Мы отстраняемся друг от друга, и мужчина несколько мгновений молча смотрит на меня, а я гадаю, о чем он думает. Я надеюсь, что это что-то действительно романтичное, но, наконец, он переводит дыхание и говорит. «Знаешь, ты все еще можешь пойти в паб». Последние несколько дней Мэтт говорил о том, что я могу внезапно передумать и отказаться от визита. Он даже определил ближайший паб, в котором я могу посидеть после полудня, где есть Wi-Fi и телевизионный зал. Мэтт притворяется, что шутит, но я думаю, что он наполовину серьезен. Как будто я могу проделать весь этот путь и не встретиться с его родителями. «Никаких шансов», — твердо говорю я. «Я еду, и я не могу дождаться встречи». «Так, вау. Дом большой. В смысле, большой. И уродливый. Не такой уродливый, как квартира Мэтта. Это совсем другой вид уродства. Глядя через огромные кованые железные ворота, я различаю башенки, фронтоны и странную кирпичную кладку, окружающую ряды строгих окон. Все это складывается в гигантское внушительное жилище, которое с таким же успехом могло бы быть викторианской исправительной тюрьмой. «Извини», — говорит Мэтт, когда ворота медленно открываются. «На это уходит целая вечность». «Все в порядке», — говорю я, съеживаясь на своем сиденье. Мне вдруг до смешного хочется сбежать. Ничто в этом доме не выглядит дружелюбным. Но вместо этого я выпячиваю челюсть и решительно говорю. «Потрясающий дом». «Ну...» — тянет Мэтт, как будто никогда не задумывался о доме. «Там тоже есть офисы», — добавляет он после паузы. «Ясно», — киваю я. Мэтт аккуратно паркует машину за домом рядом с Мерседесом, и мы хрустим гравием, подходя к кухонной двери. Я почти ожидаю, что появится какой-нибудь древний слуга и воскликнет «Мастер Мэтт!». Но Мэтт просто ведет меня через огромную опрятную кухню, где я оставляю на столе коробку с тортом, и мы входим в огромный холл. На полу кафель, над нами купол из цветного стекла, и весь холл заставлен блестящими стеклянными витринами. «Ух ты!» — восклицаю я. «Похоже на...» Я останавливаю себя, потому что не хочу показаться грубой. «Музей!» — заканчивает за меня Мэтт. «Ага. Давай посмотри, если хочешь». Он указывает на витрины. Я подхожу к самой большой стеклянной витрине, в которой выставлен винтажный дом Харриет и куча кукол персонажей Харриет, а также настоящие печатные этикетки, на которых написано что-то вроде 1970 год, Харриет стюардесса, и 1971 год, Харриет гимнастка. В большинстве витрин представлены фасады дома Харриет, но одна заполнена изысканным зелено-розовым фарфором. Я подхожу поближе, и Мэтт следует за мной. «Это мамин семейный бизнес», — говорит он. «Она наполовину австрийка». «Ах, да, говорю я, вспомнив его бабушку, игравшую в гольф. «Но у нее нет акцента». «Она выросла в Великобритании, но у нас есть австрийские кузены. Они управляют китайской компанией. Мама входит в совет директоров», — добавляет он. «Раньше она отвечала за операции в Великобритании». «Кажется, я это где-то видела». Я морщу лоб, глядя на позолоченные узорчатые тарелки. «В Хэрридсе или где-то в этом роде?» «Да», — Мэтт пожимает плечами. «Возможно, это... Ну, ты понимаешь, большой бизнес. Мама познакомилась с моим отцом на экспортной конференции. Она продавала фарфор, он — кукольные домики». «Это впечатляет», — говорю я. «И это правда. Фарфор так эффектно украшен и отделан оборками, и на нем много золотых завитков». Мэтт не отвечает. Он, кажется, не в восторге от фарфора. На самом деле он, кажется, ни от чего не в восторге. С тех пор, как мы приехали, его плечи поникли, а лицо кажется застывшим. «Ты, должно быть, действительно гордишься», — говорю я, пытаясь привести его в восторг. «Все эти куклы и знаменитый фарфор! Какое наследие! Что это?» Я вглядываюсь внимательнее, чтобы прочитать печатную этикетку. «Блюдо для лосося, которое использовала принцесса Маргарет в 1982 году. Ух ты! Это...» Я понятия не имею, что сказать о блюде для лосося, которое использовала принцесса Маргарет в 1982 году. Я даже не знала, что существуют такие вещи, как блюдо для лосося. Говорит Мэтт, без энтузиазма разглядывая фарфоровый шкафчик. «А это что такое?» — радостно говорю я, направляясь к единственному шкафчику, который, кажется, не источает розовый цвет. «Награды?» Я разглядываю полки с серебряными кубками, медалями в коробках и фотографиями в рамках. «Да, Мэтт кажется еще более мрачным. Я уже говорил, моя бабушка в свое время была чемпионкой Австрии среди женщин, и мой брат стал профессионалом. Похоже, мы все любители спорта». Я молча пробегаю глазами по фотографиям. Здесь есть несколько фотографий дамы с прической 1960-х годов, размахивающей клюшкой для гольфа. Есть групповые снимки того, что кажется лыжной командой, плюс черно-белый снимок парня на парусной лодке. Еще есть несколько современных фотографий, на которых изображен парень лет 20, либо размахивающий клюшкой для гольфа, либо получающий награду. Он симпатичный и немного похож на Мэтта, но более худощавого телосложения и не такой привлекательный. Его улыбка кажется мне немного слишком слащавой. Я решаю, что это упрощенный вариант Мэтта. «Это твой брат?» — спрашиваю я, указывая на одну из фотографий. «Да, это Роб. Сейчас он в Штатах, управляет сетью гольф-клубов. Роберт Уорвик, гольф и досуг. Успешный бизнес», — добавляет он после паузы. «Здорово», — вежливо говорю я. «Я ищу фотографию Мэтта среди всех серебряных рамок, но не вижу ни одной». «Где фотография Мэтта? Должна же быть хоть одна. Где?» «Матиас!» — раздается позади нас ломкий голос. Я оборачиваюсь и вижу Эльзу. На ней платье с принтом из листьев, туфли-лодочки и матовая розовая помада. У нее прекрасная прическа, думаю я, наблюдая, как она целует Мэтта. Надо отдать ей должное. Это великолепно. И у нее стройная фигура и красивое лицо. На самом деле все в ней действительно прекрасно. За исключением того, что она косится на меня с небольшими проблесками недружелюбия. «Снова здравствуйте, Ава», — говорит она нейтральным тоном. «Мы так рады, что вы смогли к нам присоединиться. Сегодня без пса?» Ее брови сардонически приподнимаются, и я заставляю себя улыбнуться. «Нет, я оставила его дома. Надеюсь, наши книги в безопасности». Она начинает смеяться, и я пытаюсь присоединиться к ней, хотя мои щеки пылают. Надеюсь на это, И еще раз, я так сожалею о книге. Не волнуйтесь. Она поднимает изящную руку. Это было всего лишь первое издание, которое невозможно заменить. «Мам», — говорит Мэтт, и Эльза снова заливается смехом. «Просто маленькая шутка. Я смотрю, Матиас показывает вам окрестности. Очаровать и наладить отношения», — проносится у меня в голове. «Быстро. Сказать что-нибудь лестное. Мэтт показывал мне ваши удивительные экспонаты», — восторженно говорю я. «Они потрясающие. Кукольные домики не от мира сего». «Я помню, вы упоминали, что в детстве у вас не было дома Харриет». Эльза холодно, оценивающе смотрит на меня. «Она собирается вечно обвинять меня в этом, что ли?» «Я хотела бы его иметь», — искренне говорю я. «Только мы не могли себе этого позволить». Ее лицо слегка застывает, и я сразу понимаю свою ошибку. Теперь я говорю так, как будто имею в виду, что ее компания злая и элитная, с эксплуататорскими ценами. Что, кстати, так и есть. Цены на дом Харриет просто шокируют. Я на днях смотрела. 15 фунтов за набор сумок и шарфов Харриет. 15 фунтов! «Ваш фарфор такой красивый!» Я поспешно перехожу к другой теме. «Детали! Ручная роспись!» «Интересуетесь Китаем, Ава?» — спрашивает Эльза. «Коллекционируете?» Она наклоняет голову, окидывая меня пронзительным взглядом. «Коллекционирую. Я догадываюсь, что она не имеет в виду мебель из Икеа. Я хотела сказать... Ну, вы понимаете, у меня есть тарелки, барахтаюсь я, и несколько блюдец. Ух ты, фотографии!» Я быстро подхожу к спортивному шкафу и восхищенно показываю на кубки и медали. «Чемпионы в семье!» «Да, мы гордимся нашими достижениями», — говорит Эльза. Ее взгляд скользит по множеству снимков. «Хотя я не вижу здесь фотографии Мэтта», — добавляю я легкомысленно. «О, я никогда не был чемпионом по спорту», — говорит Мэтт после почти незаметной паузы. «Не то что Роб». «Матиас так и не стал профессионалом», — решительно добавляет Эльза. «У него никогда не было таких способностей, в то время как Роберт в 13 лет уже играл в гольф. Мы все знали, что он будет особенным. Не так ли, Матиас?» «Конечно», — говорит Мэтт, глядя куда-то вдаль. «Но Мэтт ведь играет в гольф, не так ли?» — радостно говорю я. «У вас нет никаких фотографий, где он это делает? Или боевые искусства? Вы могли бы поместить туда фото?» Я услужливо указываю на свободную стеклянную полку, и ноздри Эльзы раздуваются. «Мне кажется, вы не понимаете», — говорит она с натянутой улыбкой. «Это проявление профессионального спортивного мастерства. Это сувениры с турниров». Мэтт никогда не соревновался на таком уровне. «Сувениры с турниров? Я подарю ей кровавый сувенир». Я вдруг понимаю, что закипаю, что не годится ни для очарования, ни для налаживания отношений. «Я привезла вам торт», — говорю я, отворачиваясь от витрин. «Он на кухне, в коробке, из очень милой кондитерской». «Вы так добры», — с отстраненной улыбкой говорит Эльза. Как она умудряется придавать словам звучание, противоположное их значению? «Матиас, я только что разговаривала с Женевьевой», — продолжает Эльза. «Она будет звонить по скайпу на сегодняшней встрече. Очень великодушно с ее стороны отказаться от выходных. Тебе так не кажется?» Колючий взгляд Эльзы внезапно обращается ко мне, как будто ожидая ответа. «Да?» Нервно подскакиваю я. «Действительно великодушно». Мэтт бросает на меня слегка удивленный взгляд, и я пытаюсь улыбнуться в ответ, но вдруг чувствую себя идиоткой. «Зачем я это сказала? Почему я превозношу бывшую девушку Мэтта, которую даже никогда не встречала?» «Это все Эльза. Это она наложила на меня злые чары». И тут я с ужасом ловлю собственные мысли. «Нет, прекрати. Эльза — моя будущая свекровь, и мы будем любить друг друга. Нам просто нужно найти точки соприкосновения. Должно быть у нас много общего. Как, например, посмотрите-ка, она носит серьги, и я тоже. Это только начало». «Хорошо», — говорит Мэтт. «Ну что ж, не выпить ли нам чего-нибудь?» «Да», — слишком отчаянно выпаливаю я. «Я имею в виду, почему бы нет?»